Я подумал, где же мертвецы? Настанет день, настанет час, придет земле конец. Ты перед всякой смертью слезами зайдешь. Настанет час, придет земле конец. Солнце превратилось в болезненно желтый шар, маленький и злой. Небо наполнилось червями. Я подумал, где же мертвецы? Настанет час, настанет день, придет земле конец.